В Южной Корее критикуют Пак Кын Хе за ее наглость. Дело в том, что она на встрече с журналистами попыталась отрицать свою виновность относительно сверхкрупного политического скандала и увильнуть от ответственности. Газета «Ханьюри» от 2 января поместила передовицу по заголовкам: «С начала нового года наглый президент распространяет одни лжи». Собрание адвокатов за демократическое общество в своем комментарии раскритиковало Пак Кын Хе за ее наглость. Интернет-газета «Прессиан» от 4 января в своей статье раскритиковала Пак Кын Хе за то, что она даже не помнит точную дату крушения пассажирского лайнера «Сеул». Оппозиционные партии заявляют, что Пак Кын Хе использовала последнюю встречу с журналистами площадкой для обмана парламента и народа.